Глава 17. В ту ночь у Мартина был сон. В гуще толпы к нему пробивался нищий, чье лицо он не мог разглядеть. Нищий снимал с плеча свою сумму, клал ее на землю, развязывал и выкладывал содержимое перед Мартином. Потом он поднял глаза на Мартина и забормотал какие-то непонятные слова. В этом сне, по сути, не было ничего страшного. Нищий был как все нищие. Жесты его были самые обыкновенные. И однако Мартин пробудился в тоске, как если бы ему пригрезился трагический символ чего-то, что было недоступно его разуму. Как если бы ему вручили очень важное письмо, а он, раскрыв его, увидел, что слов не может разобрать. Так оно испорчено временем, сыростью и стерто на сгибах.